Прямо над головой висел большой диск Сирила. Из первой точки Лагранжа спутник казался в несколько раз крупнее планеты. Серебро с фиолетовым отливом. Этот отраженный Сирилом свет ложился тончайшей патиной на все окружающее. Сейчас спутник прикрывал их от стремительно приближающихся кораблей противника. Им очень повезло, что положение Сирила на орбите позволило воспользоваться стабильной точкой и быть прикрытыми от враждебных сенсоров. И готовиться. Судорожно готовиться к первому в истории столкновению полноценных флотов. Вот уже второй рабочий день, облаченный в скафандр, Денис ползал по внешней броне такшипа, отрабатывая взыскание с дефектоскопом в руках. Абляционное покрытие термозащиты теоретически выдерживало без замены 8 штатных входов в атмосферу. Но Кшиштинский, отправляя его на контроль, был абсолютно прав. В сражении и без того слишком много шансов погибнуть, чтобы рисковать случайной прорехой. И Денис старался на совесть, буквально обнюхивая каждый квадратный сантиметр брони. На время проверки такшипы чуть выдвинули из гнезд в корпусе, и теперь 48 корабликов висели в паре метров от стыковочной трубы Авера. Каждый раз, вплывая в промежуток между такшипом и носителем, Денис машинально вздрагивал. Случись чего, 340 тонн массы покоя тактического корабля расплющит его о корпус, даже не замедлив движение. И пусть возможность этого оставалась предельно призрачной, порой он бросал опасливые взгляды на замершую перед глазами тушу 1926-го. Он закончил нижний профиль левого крыла и скосил глаз вниз шлема на часы. 12:20 по корабельному времени. Пора было сворачиваться и двигать на обед. Сейчас, в преддверии битвы, наперекосяк пошли все нормы и расписания. Питались свободными сменами, в редких перерывах между профилактикой оборудования. Отдых заключался в 8 часах сна, после которого все дружными рядами опять отправлялись на технические работы. Оттолкнувшись от крыла, Денис пролетел пару десятков метров и довольно точно примагнитился возле одного из внешних люков. Со всех сторон к шлюзовой камере подлетали закончившие смену техники и члены экипажей такшипов. Время обеда на час раньше, чем привык Денис, вместе с техниками и частью экипажа носителя. Пилоты и экипаж Авера жили в разных частях кольцевого жилого модуля, и единственное, что их объединяло, это общая столовая. Одна на два отсека. Впрочем, даже там они практически не пересекались, принимая пищу в разное время. В шлюз набилось изрядно народу. Вплывший последним ткнул в пластину закрытия, и Денис услышал, как снаружи зашипело, стали возвращаться звуки, и начал сдуваться распёртый внутренним давлением скафандр. Едва дождавшись открытия внутренней двери, Денис прямо на ходу принялся сдирать с себя скафандр. Рабочий костюм был, пожалуй, даже удобнее их полетного комбинезона, но ему, увы, не хватало универсальности. С этими мыслями Денис пролетел через ангарный отсек до внутренней стены, за которой располагался арсенал и бытовка техников. Пока он раздевался и запихивал пустотный комбинезон в шкафчик, опытные техники уже переоделись и, благоухая свежим потом, потянулись в сторону столовой. Денис безнадежно опаздывал. В очередной раз доказывая старую истину. Торопиться значит совершать медленные движения без перерывов между ними. В столовую он добрался последним из своей группы. Остальные уже выстроились в длинную очередь к раздаче, споро разбирая выставленные блюда. Денис пристроился в хвост очереди, сразу за пожилым техником с нашивками первого лейтенанта, и погрузился в мысли о предстоящем сражении. Оставалось чуть больше 3 суток до огневого контакта. Аспайры уже пересекли орбиту пятой планеты, и что будет там в бою, он не знал. Не знал и того, как поведет себя. Страха, пожалуй, он не чувствовал, возможно, от того, что просто не знал, с чем предстоит столкнуться. Задумался Денис столь крепко, что не сразу даже заметил, как сзади подошла маленькая стайка девушек, одетых в обтягивающие форменные комбинезоны. Да и заметил он не их, а реакцию стоящих впереди техников. Мужики вдруг замолчали, синхронно обернулись в сторону входа, втягивая животы и выпячивая грудь. Денис с недоумением оглянулся и замер с раскрытым ртом. К очереди подходили... Нет, даже не подходили, а подплывали четыре маленьких, молоденьких девчонки в звании третьих лейтенантов. Две брюнетки, блондинка и рыжая, с роскошной гривой волос. Весело щебеча, девушки встали в очередь. Денис незаметно, краем глаза, рассматривал их, особенно рыженькую. Девушка, обладая высокой, даже на вид крепкой грудью, оказалась почти одного с ним роста. Стоя в полоборота, она не смотрела на своего соседа, полностью поглощенная беседой с подругами. «Я уже даже, наверное, не смогу без йоги. Потянуться, поприветствовать солнышко». Та из брюнеток, что была повыше, быстро-быстро закивала, соглашаясь. «А в пространстве без этого не обойтись. И кальций вымывается, и связки слабеют. Да у меня, Вика, и настроение пропадает, если хоть денёчек не позанимаюсь». Денис слегка встрепенулся. «Вика? Тот самый диспетчер, что вела их на стыковку?» Теперь он обернулся и вполне открыто оглядел девушку с ног до головы, непроизвольно остановив взор на самых выдающихся местах ее фигуры. Вика, проследив направление его взгляда, порозовела, но тут же спохватилась и скорчила вопросительную гримаску. «Слушаю вас, господин третий лейтенант». Взгляд Дениса дошел наконец до ее лица, и тут он едва не утонул в зеленой глубине ее глаз. Вынырнуть удалось с огромным трудом, и ему пришлось приложить много усилий, дабы убрать из голоса предательскую хрипоту. «Лейтенант Демин, честь имею. А вы из диспетчерской службы, лейтенант?» Вика едва заметно склонила голову к плечу. «Вы правы, лейтенант. И что из этого?» И тут Денис совершенно неожиданно для себя выпалил совсем не то, что хотел сказать. «В следующий раз сажайте так шипы по порядковым номерам, а не по очередности подлета». Девушка вспыхнула, не находя что ответить, и за нее вступилась высокая брюнетка. «Так это ты тот хам с 1926-го?» Она выступила вперед, презрительно разглядывая Дениса. «Тебе что, с женщинами не везет, что ты по пустякам срываешься?» Среди техников прокатилась волна смешков. Денис гордо вскинул подбородок и в упор посмотрел на заступницу. «Лейтенант, от действий вашей подруги зависели жизни всех экипажей». Та стушевалась, и Денис, коротко кивнув, отвернулся. На душе было тоскливо. Только что он замечательно убил всякую возможность познакомиться с красивой девушкой. После такого у него не оставалось ни единого шанса на роман. Да что на роман, даже просто на общение. Ну кто тянул его за язык? Он мрачно покидал на поднос расставленные блюда и удалился в дальний конец столовой. Девушки, взяв по паре салатиков и не глядя в его сторону, отошли к противоположной переборке. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру рыжеволосой Вики, Денис приподнял стакан с апельсиновым соком и пробормотал в пустоту. «Ну, за знакомство».